День второй. Символ смирения. Ночь растянулась на ветвях и мигала под слеповатыми мелкими звездами. Золотые древа, светящиеся изнутри, стояли без листвы, и тлел брошенный ими золотой ковер. Искры поднимались с него, пускались в неспешный танец в реке и собирались в клубящиеся облака у пронзительно-синей воды. Речка была в размах рук, устлана по дну теми же округлыми листьями, как чешуей, и катила под ногами белый жемчуг. Шоугес брела, изредка поднимая голову. Она наблюдала, как течение потихоньку тянет ее вперед, и не думала, куда идет, зачем. В этом золотом тумане, в этой золотой дреме ее ожидание тянулось, как ее путешествие, без начала и без конца. Она посмотрела вперед. Справа россыпи искр несли, укачивая что-то белое. И она долго шла навстречу и долго останавливалась у большого валуна, утопленного в листве на берегу. В нем было выпилено сиденье, и все углы были сглажены. Откуда здесь камья? Шугес долго глядела на нее, на поднимающийся за ней холм, на белые шрамы на его теле, на громаду золотого ствола с голубым свечением понизу и заполнившую небо золотую крону, в которой осколками застряла темнота. Она долго ступала на берег, долго смотрела, как считает шагами неровные ступени. Они лезли и лезли, не заканчиваясь, и когда она поднялась на вершину, увидела у подножья древа в скоплении шлейфов плотно свернувшийся клубочек бело-синеватого огня. Он не заиграл при ее приближении. Шугес поняла, что это. Ее коснулся новый и неизвестный ей мир, в котором появился ключ, чуть-чуть не подошедший к замку ее гробницы. Этот синий отсвет был уже очень слаб, раз они встретились в царстве Шети. Она опустилась перед ним. Она сможет немного помочь. Шугес наполнила жаром свою руку, и отсвет начал робко разгораться от ее прикосновения, набираться доверия. Он маленьким солнцем подкатился к ней, и Шугес подняла его и прижала к груди. И тут холм провалился пропастью. Полетели листья, теряясь во тьме, и в невесомости Шугес, распаляясь, ощутила холод, услышала песню ищущего, увидела светлое пятно, разрастающееся в ветви. Упала на самое дно. Она лежала и смотрела на светящийся шатер большого древа над собой, держа руку на чем-то круглом, твердом и ледяном. Она потянулась подбородком и увидела, что это большое золотое яйцо. Что это? Кто-то промурлыкал последнюю строчку, спросил: «Айяная Шантар?» Однажды она слышала, как издалека кричали: «Айяная Шантар, твое имя? Эйенне Шентар Руджива Собдет, тебе знакомы эти слова?» Нет, это имя ей не знакомо. Это не ее имя. Но она приподнялась на локте, совсем не думая об этом. Вернее, была она, не шелохнувшаяся и вспоминающая тот крик, замечающая, как воздух наполняет ее грудную клетку. И была другая она, которая знала, что за предмет с ней, знала свое имя и удивленно смотрела на великую мать Мардуков, Энни Намат Согаширунта Зимарис Мардук. Госпожа Сога пересаживалась на пятки, и ее синяя улыбка росла, и по лицу текли голубые слезы. Грань лопнула, все смешалось. Эйяне Шантар оказалась на спине. Зашуршала, зазвенела. Посветлела от лица Атамила, Кейенарнена и всех Энунриидов и Энни Намат вместе взятых, строгой и безупречной красоты лика, обтянутого белой защитой с синими пленками на глазах и губах. Госпожа Сога взяла ее за руку. «Я с тобой». «Вы?» — выдавила Эйяне Шантар, окончательно приходя в себя. Она будто не спала, а выбиралась из ямы. Тело тяжелое. «Почему вы плачете, госпожа Сога?» «От радости. Ты так радуешь меня, Эйяне Шантар». Мысли забродили в поиске причины. Что она сделала? Нашла беломитр в листьях под холмом. Достала из него спящего рекши и ветряной колокольчик. не решилась отправиться к Арухо, села подумать под большое древо и задремала. Что из этого могло до слез обрадовать Энни Намат? Теряясь в догадках, Эйоне Шентар молча наблюдала, как голова госпожи Соги клонится к ее груди, роняя на нее растрепанные золотые косы. Сога возложила поцелуй на ее руку. Она опять. Эйоне Шентар подняла глаза к кроне и представила, что оставляет руку госпоже, а сама незаметно уходит, чтобы вернуться на базу и успеть очиститься перед завтрашним летным испытанием, первым для нее. Какая желанная картина и какая непочтительная идея. «Куда ты уходишь, моя радость?» Выражение лица и рвущаяся улыбка стали настолько неестественными, что, кажется, сейчас потекут, как кусковое масло на солнце пёки. «Никуда. Я здесь», — ответила Эйоне Шентар. «Я терплю». Забота госпожи Соги — пища, что не дает запаха, вкуса и насыщения. Она бесчувственная по натуре создание, решающее все задачи математически, и ненастоящие эмоции делают ее лицо маской, слова камнями, присутствие давящим. Но если Энни Намат считает что-то правильным, с этим надо соглашаться. Все в ее руках. Пока что ей, вершине, ей, хранительнице достояний, важно, что Эйоне Шентар сопт атомила, приобретение Экуррана, которое проживет в человеческом теле 3 максимальных человеческих срока, чтобы стать разумом летающего корабля Амитера. Так вышло, что Энни Намат — последняя, кто еще стоит за нее. После гибели Атамила Мардука обязанность курировать его Собда перешла к его наследнику Кейенарнену. Однако Кейенарнен недавно поддержал инициативу Ран и Ним пересмотреть разрешение, данное Атамилу на создание Эйоне Шентар, и Энни Намат отстранила его. Госпожа Сога приняла обязанности куратора и пообещала, что суда не будет, за что Эйоне Шентар следовало бы быть безгранично признательной. А она? А у нее не получается с тех пор, как первоголос Дои Гнилито Кьяри сообщил ей в официальном послании, что он выдвинул претензии в адрес Экуррана. Что такое претензии? Подозрения с обоснованиями. Если хоть одно превратится в обвинение, Ран и Ним определит период тишины, и все договоры с мардуками, заключенные в тишине, потеряют силу. В том числе соглашение о сабдировании Эйоне Шентар. Ран и Ним вернет ее Алуранам. Никаких сомнений. В Ран и Ним дозрели настроения, о которых Эйоне Шентар много слышала. Говорили, что уступали мардукам не глядя. Говорили, что первоголос стремится сохранить лицо человечества поднятым перед мардуками, которых он считал виновными в гибели миллиардов на Лимедене. Говорили, что Собд в начале пути, как Эйоне Шентар Руджива Собдет, удачно подходит для того, чтобы в напряженный для всех период Ран и Ним и Экурран сделали по шагу к компромиссу. Мардуки не успеют потерять Амитр. Человеческий род примет символ смирения. Эйоне Шентар Собдет стала ждать, когда изменятся слагаемые в задачах Энни Намат, и готовится. Она приучала себя к мысли, что нужно расстаться с жизнью, подаренной ей Атамилом Мардуком, вместе с прекрасным именем — сияние синей звезды, с местом среди Равасо, с долгом в линии Рау. В другой жизни она будет Анкалерте Дили. Голубые капли скатывались по пальцам Эйоне Шентар. «Почему вы плачете, госпожа Сога?» «О!» Она вспомнила, что уже спрашивала. «Простите, вы радуетесь». Госпожа Сога стала выпрямляться и помогла сесть ей. Эйоне Шентар устроилась спиной к стволу, подтянув ноги в белых брюках и высоких белых сапогах с перехватами и поправила полы серой с белым куртки пилота-стажера. Уткнувшись носом в высокий ворот, Эйоне Шентар покосилась на госпожу Согу. Та сидела белым облаком, облитым лучами солнца, набравшими листьев. Ни одного украшения. «Что тебе снилось?» — спросила госпожа. «Не помню. Я словно упала куда-то. Почему вы здесь?» «Потому что здесь ты, моя радость. Где мне еще быть?» Эйоне Шентар устала от подобных ответов. «Ну почему? Почему нельзя не издеваться над ней? Разве нельзя сказать что-то конкретное?» «Ты не спросила, чему я рада. Хочешь знать?» Эйоне Шентар отвела глаза. «Нет», — спросила госпожа Сога. «Мне не полагается задавать вам вопросы о вас». «У тебя есть мое разрешение». «Да, я не буду злоупотреблять им». «Пусть так, солнышко, как хочешь. А что ты не смотришь на меня? Тебе неприятно?» — допытывалась госпожа Сога. «Нет, это не так». «Тебя схватывает как холодом. Скажешь, это не так?» Конечно, это были бесчестные слова, и они резали госпоже Соге уши, как Эйена Шантар язык. Говорить неправду оказывается легко. Само получается, если это то, что лучше для твоей безопасности и краше для лица. Совсем как у Эгилу. Вот оно, Эгилу, безопасность. Правильно. Для всех, для Эгилу, Деэгилу, Алуранов и Равасуа, для каждого возраста и статуса определены правила субординации. И у мардуков есть свои правила. Неужели госпожа Сога не понимает, что ее игры и вопросы выталкивают в неопределенность? «Вы ко мне жестоки», — сказала Эйена Шантар. «В чем это проявляется?» «Нет таких слов, какие были бы для вас новы. А вы постоянно спрашиваете у меня странное. Что может сказать Сопт в юности госпоже Энненамат в пятом цикле? Вы говорите непонятное для меня, совершаете непонятное. Вы знаете это? Мы слишком разные, вы изрядно велики. Меня не увидать на вашем фоне». «Что ты хочешь сказать?» Эйена Шантар обхватила голову. «Для вас существует причина общаться со мной неформально. У меня нет ни причины, ни повода, ни основания. Есть правила. Если вы действительно заботитесь обо мне, почему вы... вы...» Она пыталась найти, как закончить как-нибудь нейтрально. «А то претензии могут превращаться в обвинения». «Не оставите меня в покое», — подсказала госпожа Сога. «Нет, просто мы принадлежим к разным мирам. Почему бы нам не оставаться в наших мирах?» «Держись от меня подальше». «Простите, я изо всех сил стараюсь, чтобы...» «Нет, я говорю то, на что тебе не хватает смелости и прав. По правилам, ты должна быть рада, если Мардук желает твоего общества». Эйена Шантар вздохнула. Госпожа Сога, конечно, вовсе не так добра, какой считает необходимым притворяться. Она ударила в известное ей больное место. Эйена Шантар обращала открытое сердце к Кейенарнену, Мардуку, Тиамату Мардукхету и, собственно, к самой госпоже Сога Шиарун Мардук и получала себе в грудь грязный осадок. Атамил Мардук и Синанра Мардук Рау такого не сделали. Может быть, потому что с обоими она встречалась только один раз. «Я не могу отдать того, чего у меня нет». Лицо перестало сползать из госпожи Соги. Она спрятала зубы, оставила короткую улыбку. «Разумеется, радость моя. Это истина для каждого. Не время ждать от тебя отзывчивости. Не время просить драгоценные плоды у семени, спящего в земле. Ты не знаешь даже того, что тебе предстоит проснуться и начать расти. Тебе неведомо, чем ты станешь на пути к солнцу. Поверь мне, ты подвинешь облака и достигнешь центра земли. Все, что я делаю, беспокою тебя тем, что беру тебя в твоей темной сырой колыбели в свои руки». Госпожа Сога подняла сложенные ладони. «Чтобы хранить у моего сердца». Она прижала руки к груди. «Ты будешь любить меня вечно?» «Надо что-то отвечать». Эйена Шантар побежала по золотому саду. «Явишь мне себя во всем великолепии». «Госпожа Сога, а как же суд?» «Пересуд в Ран и Ним по твоему поводу. Сказано, этому не бывать». «Да, вы обещали. Вы можете взять свои слова назад?» «Сначала говорят о цели, а затем о средствах», — сказала госпожа Сога, подергав улыбкой. «Ты спрашиваешь о средствах, но я понимаю. Хочешь, чтобы мардуки отдали нужное тем, кому оно не нужно? Хочешь, чтобы я опустошила свое сердце от лазурного семени? Нет? Ты не этого хочешь? Сопт Эйена Шантар намерена пожертвовать предназначением ради того, чтобы Экурран и Ран и Ним имели согласие. Наивное дитя! Зачем укладывать первый камень, когда здание давно построено? Вместо диалога Экуррана и Раны Ним длится незатихающий монолог на разные голоса». О том, что раны Ним-Ширма, Эйяна Шантар слышала. Ей довелось узнать, что мардуки сокращают жизни людей и убивают без последствий, втайне владеют территориями, покупают детей, что происходят несчастные случаи, из которых мардуки извлекают выгоду. И все же ей хотелось верить, что есть какой-то предел. Она ошибалась. Избранные благодетельные представители людей во главе с Ану Кецальмеком — лжецы, участвующие в великом обмане. Эйяна Шантар, я слушаю, госпожа Сога. Мы часто прикрываем наши мотивы эгоизмом собственников не только потому, что мы таковы, но и потому, что люди привыкли такими нас считать. Пора сказать тебе, госпожа Сога коснулась ее щеки. Ты не приобретение мардуков и не наследственный человек. Тебя, кто никогда не был человеком и не был рожден человеком у человека, невозможно вернуть в человеческий род. Это первейшая причина, по которой раны Ним тебя не получит ни при каких обстоятельствах. Поразительно. Мы скрываем эту правду, сказала госпожа. Почему? Кто я? Если Бог гора... Ты самородок из жилы в горе. По генетической основе я дочь Калерте. Мы использовали материал Калерте, чтобы создать твое тело. Но кто я тогда? Ты все узнаешь и поймешь, когда придет время. Печалясь, Эйяна Шантар отклонилась от госпожи, повернула к себе ладонь, чтобы посмотреть, сколько осталось до рассвета, и отпрянула. Сога поймала ее руку в свои. Послушай меня. Тебе не привыкать думать, что ты столб, вокруг которого власть жнет и сеет. В этот раз все так. Пока ты спала, мы действовали. Положение вещей изменилось. Знай. Госпожа Сога медленно убрала руку с ладони Эйяны Шантар и ласково обняла ее за плечи, оказавшись совсем рядом. Я все делала ради твоего блага. Она подслащивает горькое? Что случилось? Эйяна Шантар активировала канал. Синий огонек у нее в руке засветился. В глазах возникли своды информации от координатора. Ее летное испытание прошло отлично. Оно состоялось вчера. С участием Энни-Намат, Эннуна Кейенарнена, господина Синанры Мардукрау, Белла Рудживы и Эйяны Шантар Собдет. И без нее. Она сутки пробыла в охраняемом мардуками месте, не просыпаясь, пока на полигоне занимались фальсификацией. Почему? Ты была не в состоянии. Почему нельзя было перенести дату? Я действовала ради твоего блага, повторила госпожа Сога. Понятно. Конкретики не дождаться. Спасибо, сказала Эйяна Шантар. А почему вы меня обнимаете? Чтобы прижать к сердцу. Что? Госпожа взяла ее за запястье, не давая коснуться Рекши. Тебе надо отправляться к Арухо. Надо ли? «Нет, пожалуй». Она не принесла ему счастья. Наоборот, последняя попытка запомнится ему чем-то светлым и то боком. Аруха описывал ей нечто очень похожее на пульт голосового управления системой полива на участке. Вот Рекши, самодвижущийся механизм Ильсиа, страж периметра, не впускавший и не выпускавший без пропуска, сложившийся в компактную переносную форму, потому что из него вынули батарею. Он – очередное доказательство того, что предки Арухо не владели землей, не были обмануты, получили милость от мардуков. Арухо хочет обижаться на мардуков. Пусть обижается. Пусть будет свободным хотя бы так. Нет, госпожа Сога, это не то, что он желал бы увидеть, так что незачем показывать, – сказала Эйяна Шантар. Здравое решение, – сказала Энни-Намат и погасила передатчик в ладони Эйяны Шантар. Будет здраво не оставлять сообщений Белуру Джива. Вы отмечаете свой успех в стенах Рудж. Ночь. Никто не ждет и некуда идти. И госпожа Сога не отпустит. Что будет дальше, госпожа Сога? Мы уснем, сказала Сога, целуя ее в висок. Уснем вместе, и наша ночь будет долгой, моя радость. Она будет вечной, моя синяя звезда. Ты проснешься? И я буду у твоих ног. Ты будешь, и я буду с тобой.